Много лет спустя он рассказывал одному из своих духовных чад, как в то время из-за трудных обстоятельств, напряженной внутренней борьбы против искушений, страхом, унынием и многопопечением, он пережил два тяжелых нервных срыва. Его била сильная дрожь, во всем теле была страшная слабость. Я понял это как предостережение Божие, как знак, что я должен изменить образ жизни, научиться жить, отстраняясь от любой многозаботливости. Я понял, что все мы излишне беспокоимся о себе, и только когда человек полностью предастся воле Божией, он сможет пережить беззаботный, радостный покой. Шесть последующих лет он нес крест настоятельского служения в Печской патриархии, уча всех своих ближних, всех приходящих к нему, предаваться в руки Божии, единственному носителю наших мучений, тревог и слез. В 1955 году, по благословению патриарха Викентия и по слабости здоровья, старец Фадей возвращается из печи в Браничевскую епархию, где в течение нескольких месяцев исполняет обязанности приходского священника. В 1956 году его вновь назначают настоятелем монастыря Печская патриархия, где он остается до 1957 года. И после в общей сложности 11 лет, проведенных в Печском монастыре, 3 года в составе братьев и 8 лет как настоятель, он опять возвращается в Белградско-Карловацкую митрополию и оттуда в Браничевскую епархию, где его назначают настоятелем монастыря Горник. К этому он получает и 2 прихода из 6 деревень. Смиренным клириком Браничевской епархии он так и оставался до своей блаженной кончины в 2003 году. Много лет в нем пламенело стремление к Святой Горе, к этому желанному прибежищу всех душ, жаждущих чистоты, смирения, покаяния и обожения. Иеромонах Фадей горячо желал навсегда уйти в Хиландар, освященный святым Саввой и его отцом святым Симеоном, чтобы там найти спасение души, мир и покой молитвенной и покаянной жизни. Поэтому в 50-х годах он дважды просил у своего епископа благословения на отъезд на Святую Гору. В 1959 году его прошение было удовлетворено, и он с благословением и всеми необходимыми документами уезжает в Хиландар. На Святой Горе он встретил послушников Наума, в будущем монаха Стефана, и Бранко Витковича, будущего монаха Георгия, которые впоследствии ушли из Хиландара в корейскую пустынь Святого Саввы, а потом в монастырь Руссик. Но иеромонаха Фадея в Хиландаре встретили настороженно. Вероятно, это случилось по 2 причинам. Во-первых, отец Фадей приехал туда уже как сложившийся монах, а хиландарцы охотнее принимали новоначальных послушников, чем зрелых монахов, не привыкших к святогорскому образу жизни. К тому же он был настоятелем в нескольких общежительных монастырях, а в то время в Хиландаре не было ни общежительного устройства, ни желания его создавать. Отец Фадей провел там около 2 месяцев и удостоился чудесного посещения Пресвятой Богородицы. «В Хиландаре я чувствовал себя не очень хорошо, думал, что сердце. И однажды ночью снится мне сон, как мы все, монахи-святогорцы, идем на благословение к Пресвятой Матери, игуменье Святой Горы. Братья подходят, прикладывается к ее руке. Подхожу и я и прошу, чтобы она умолила Сына Своего и Бога нашего простить мои грехи, которые я совершил в своей жизни. Жду, что она скажет. «Это ничего», — отвечает она, — «просто у тебя очень ослабли нервы». Так сказала Богородица, и мне пришлось вернуться. Архимандрит Иоанн Радославлевич в жизнеописании старцев Фадея в книге «Монашеский образ жизни» пишет, что спустя 2 месяца хиландарцы сообщили отцу Фадею, что он должен вернуться в Сербию, потому что истек срок его визы на пребывание на Святой Горе. И таким образом отправили его обратно. А иеромонах Фадей понял, что причиной случившегося стало то, что он прибыл на Афон как игумен, а не как послушник. Несмотря на горячее желание отца Фадея обрести покой на Афоне, этому не суждено было исполниться, потому что, как он сам позже понял, это была его воля, а не Божия, о которой он, по его свидетельству, постоянно забывал и которая была ему ясно открыта ангельским посещением в 43-м году в Петроватской тюрьме. «Должен ты еще много душ утешить и укрепить». Господь вернул его на родину, чтобы там он исполнил послушание всей своей жизни, послушание служения спасению истрадавшихся душ в его милом сербском народе. Но очень мне было трудно, и если бы не Господь, я бы не справился сам. Нужно исполнять послушание, пока Бог дает жизнь и здоровье. Вернувшись из Хиландара, он служил быстрицким приходским священником, а затем был назначен наместником монастыря Туман. В 1962 году он по личной просьбе был переведен из Тумана в монастырь Витовница, где был назначен также на должность настоятеля. Там он служил 10 лет, окормляя и Влашско-Дольский приход. С тем периодом связан такой случай. Однажды, находясь в крайнем внутреннем напряжении вследствие мысленной брани, отцу Фадею пришлось исповедаться одному из своих учеников. После этого он удостоился еще одного небесного посещения. Проснувшись в своей келье, успокоенный и внутренне окрепший, он услышал голос, который сказал ему: «Вот так ты должен отдыхать. Не бери на себя слишком много забот этого мира, а храни свой мир и живи с Богом». В другой момент, после изнурительной духовной борьбы, он совершенно обессилел. «И тогда, — говорил старец, — Спаситель сказал мне, чтобы я искал защиты у Его Пресвятой Матери, потому что она покровительница и защитница монахов». Отец Фадей, с самых ранних лет стремившийся к монашескому уединению, десятилетиями уклонялся от настоятельской должности. Он исполнял ее как послушание епископу, но это стало для него настоящим искушением. «Настоятельская должность всегда была для меня очень трудной, потому что мне приходилось мысленно привязываться к материальным заботам о братии, о людях. Я всегда терял ту бесплатную благодать, которую обрел, будучи послушником. Это создавало новые проблемы в моей духовной жизни и расшатывало мое физическое здоровье. Появились новые болезни, сдали нервы. По совету врачей одно время я принимал успокоительные лекарства. Но они не помогали, потому что нервно-телесная болезнь была следствием тяжелой духовной, мысленной борьбы, которую вел старец не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесных. Поэтому батюшка на протяжении многих десятилетий своего настоятельского служения подавал прошение о разрешении его от этой должности. Он не мог выносить тягот настоятельского служения, прежде всего потому, что страдал от раздоров и разномыслия братьев. Но больше всего он всем своим существом жаждал уединенной тихой жизни в молитве и трезвении ума. Но Господь постоянно возвращал его на должность настоятеля монастыря, к народу. «Я, — говорил старец, — был настоятелем 50 лет. Какие только страдания и беды не посещали меня в течение этих лет. 8 раз я подавал прошение об освобождении меня от этой должности. Господь предостерегал меня не делать этого, не просить освобождения. Но мне было очень тяжело от ссор между братьями, поэтому я и просил об отставке. Но так Господу было угодно. Он не хотел, чтобы было по-моему, чтобы мне, как настоятелю, было хорошо и спокойно. И поэтому Господь то разрешал меня, то снова назначал. Владыка говорил мне: «Что с тобой такое? Почему ты не хочешь быть настоятелем? Другие просят об этом, а ты отказываешься». Эта сердечная борьба с Богом продолжалась десятилетиями. «Пока мы не смиримся, Бог не перестанет нас смирять», будет говорить отец Фадей в последние годы своей земной жизни о своем бегании креста и послушании, которое ему определил Господь. В древней византийской пословице говорится: «Если тебя преследует царь, беги, а если Бог, стой». Дивного богоискателя милостиво преследовал Господь, которого он так жаждал, по той таинственной карте Сербии, что была в руках ангела, явившегося ему в тюрьме в 43-м году, чтобы уловить его для своего высшего совершенства, полного смирения в служении всем. В 1972 году игумен Фадей после выхода на покой был снова назначен настоятелем в монастырь Покайница, недалеко от городка Великоплана. В эти духовно трудные для него дни он снова удостоился чудесного сновидения, предостережения Божиего. «С тяжелым сердцем принял я новое назначение в Покайницу. Я боялся опасности и искушений, которые готовили мне жители окрестных деревень. Тогда мне во сне явился Господь и предупредил меня не искать освобождения от настоятельства. Я оказался прямо перед ним, смотрю, на нем надета епитрахиль, через плечо амафор, а поверх амафора еще одна епитрахиль. И он говорит, обращаясь ко мне: «Что воюешь, если ты не послушен? Всюду, где ты был настоятелем, ты досаждал просьбами об освобождении. Больше не делай этого. Знай, что каждое послушание нужно исполнять с большой любовью, ревностно и преданно, не обращая внимания на зависть и злобу, которая кружит вокруг и нападает на тебя. Затем трижды перекрестил меня с головы до ног, взял в руки епитрахиль и возложил на меня: вот крест, который надлежит тебе нести». Это был крест благодатного старчества, крест без жалости к себе, крест наставничества душ, алчущих и жаждущих Бога Живаго. До 1975 года, по состоянию здоровья, да и по природной склонности, я находился в уединении, никуда не ходил, избегал общения, рассказывал батюшка. Но в 1975 году по настойчивым просьбам брата Драга, преданного богомольца и миссионера, и по благословению своего епископа, отец Фадей, понужденный любовью церкви, начинает посещать молитвенные собрания в Корнево. Тут я впервые встретился с владыкой Афанасием, который тогда еще был иеромонахом и преподавал на богословском факультете. Епископ Захолмский, герцеговинский Афанасий Евтич, богослов, духовный писатель, публицист, переводчик. Тогда моя голова была полна святоотеческими изречениями. Народ спрашивает меня то одно, то другое, я отвечаю: «Вижу, им нравится то, что я говорю. Там я познакомился со многими богомольцами, которые в поучениях святых отцов нашли ответы на многие мучившие их вопросы. С тех пор люди начали все чаще и чаще приходить ко мне, а сейчас постоянно приходят. Послушавшись гласа церкви, старец Фадий начинает новый подвиг неустанного самораспинающего духовнического служения, которое продолжится до его кончины. Мне приходилось много говорить, и меня стало мучить горло. У меня началось воспаление, которое мне так и не удалось полностью вылечить. Иногда мне было очень тяжко. Я едва мог служить литургию.